Мика Дельфин в самом деле спал, положив ноги в стоптанных башмаках на стол. С толстой нижней губы свисала слюна, короткий нос уютно посапывал. У Дельфина дома, большая редкость в Евразии, не переводились дети. Его жене нравилось ходить беременной и рожать. Мика говорил, что обожает возиться с пеленками и бутылочками, вдыхать запах грудничков, рассказывать малышне сказки. Одни дети подрастали и отправлялись в пансион, вместо них появлялись новые. По выходным и на каникулы у родителей собирались все дельфинята, не то 9, не то 10 отпрысков. Самый старший уже на 4-м десятке мужчина. — Эй, хватит дрыхнуть! — Карл бесцеремонно потряс помощника за плечо. Тот потянулся, сладко зевнул. — Вернулся? Мика не выговаривал букву «Р». Но не спотыкался на ней, а просто ее игнорировал. — Ознюхал что-нибудь полезное? Гушу хочешь? И сам цапнул с блюда грушу. Он всегда что-нибудь жевал. Дельфин был настоящим сокровищем. Время от времени начинал угрожать, что однажды вырвется из карловых щупалец и, наконец, займется настоящим делом. Закончит словарь языка «Дельфин Гектора». Но друзья не могли жить друг без друга. Во всяком случае, ветер без Мики точно не мог. Это дельфин изобрел инфосепаратор, позволивший аналитическому центру выделять из миллиона единиц информации только ту, на которую должен обратить внимание инспектор. Дельфин же разработал ЛП-9, очень облегчивший работу профиля, который присматривал за проблемными жителями страны. Локатор перемещений или липучка — это почти невидимый прозрачный датчик, который очень легко прицепить к человеку, и потом можно наблюдать за всеми его передвижениями. На каждом из 328 психически неблагополучных клиентов внутреннего департамента присобачена такая липучка. В большинстве случаев негласно, по рекомендации Спаса. «Я тут не все время спал», — важно поднял палец Мика. «Я изучал историю криминалистики и думал о нашей головоломке. Собираюсь почесть тебе небольшую лекцию». И стал говорить, что исторически существовало три типа уголовных преступников. Во-первых, социогенные, то есть продукты ненормального общественного устройства. Во-вторых, жертвы дурного воспитания. В-третьих, личности с психологической или психической патологией. Первая и вторая категории веев невозможны. Остается только третья. Это люди по своей природе, склонные к нарушению установленных правил, с садистскими инстинктами, с болезненной жаждой риска и, наконец, маньяки. Поскольку в первой статье Конституции написано «всякая личность драгоценна и незаменима», Спас находит место в обществе для каждого, даже для моральных и умственных инвалидов. Из садистов, например, получаются отличные хирурги. Из разрушителей – деструкторы, специалисты по разрушению вышедших из употребления построек. Из бунтарей и неспровергателей – люди искусства и изобретатели. Из мизантропов – летчики для одиночных космических полетов и так далее. А что касается психиатрических, то те, кто может быть опасен и на кого не действуют медикаменты, все под наблюдением и в период обострения сразу изолируются. — Ты давай к делу переходи, — поторопил лектора Ветер. — Уезжая, я оставил тебе техзадание еще раз проверить твоих клиентов по четырем параметрам. Первое. Тот, кого мы ищем, имеет профессиональные навыки конспирации и уничтожения следов. Второе. Он мог совершить аналогичное преступление 13 лет назад. Третье. У него патологический интерес к заслуженным сеньорам. Четвертое. Он испытывает какую-то странную ненависть к человеческому телу. Может его сжечь, расчленить. Мика кивал после каждого пункта, выкладывая на стол из кармана всякую чепуху. На первый пункт — ключ от дома, потом расческу, конфетный фантик и, наконец, с некоторым удивлением, детскую соску. «Хм, как оно сюда попало?» «Маленькие дети, такое счастье, тебе этого не понять», — буркнул он, поймав красноречивый взгляд начальника. «Я, конечно, всех еще раз попустил через машину, выловил двоих». Карл оживился. «Так-так. Есть у меня один пироманьяк». «Кто?» «Любитель огня». «Ага, пироманьяк. А я что сказал?» «Жжет все подряд. Работал фокусником в цике». «Где?» «А, в цирке. Да. Значит, ловок. Уволился, потому что не признавал за собой никакого начальства. Говорил, что все авторитеты дутые. 13 лет назад находился здесь, в столице. Четыре предмета один за другим выстроились в ровную линию. — А где твой пироманьяк был 20 сентября, во время убийства Старицкого? — Сейчас посмотрю. Дельфин включил экран, поколдовал над кнопками. Липучка показывает, что в это время он находился в Язани. Спас направил его на работу по склонности, на завод по сжиганию мусора. — Тогда на кой ты мне морочишь голову своим пироманьяком? — свирепея спросил Ветер. — У него же алиби. — Это что такое? — В словаре потом посмотришь. Второй у тебя кто? Надувшись, Мика что-то проверил по системе и буркнул. — Никто. Должно быть, второй подозреваемый был такой же, с железным алиби. — Ясно. Слушай, ты можешь проверить, нет ли у тебя среди клиентов людей с монголоидным разрезом глаз? — Сейчас. — Есть. 12 человек. 2 калмыка, 1 якут, 1 буят, 2 каейца, кигиз. — Показывай всех, — перебил Ветер. Жадно придвинулся к экрану, но скоро сник. Никого похожего на Ван Мэня. Он объяснил про исчезнувшего китайца и задал следующий вопрос. Как найти человека-невидимку, который существует, или во всяком случае существовал 13 лет назад, но неизвестен системе? Не понимаю, как можно жить в ЕФ, не имея личного номера? Ничего не купишь, никуда не поедешь, не воспользуешься ни одной услугой. Так же, как делали шпионы империи, пока мы их всех не переловили, предположил Мика. С помощью фальшивых пальцев. 8 лет назад Дельфин и ребята из АЦ запустили в систему новую проверку, способную сопоставить все денежные выплаты с зарегистрированными отпечатками пальцев. И оказалось, что по стране разгуливает 18 призраков, которые пользуются кассаторами, хотя на самом деле никогда не появлялись на свет. Оказалось, что инженеры империи научились фальсифицировать коды и дактилоскопию. После этого всех шпионов, разумеется, очень быстро выловили и выслали домой, безо всякой контрразведки, к тому времени уже упраздненной. — Знаешь что? — Ветер задумчиво потер переносицу. — Сделай-ка тотальную проверку на призраков еще раз. Сколько тебе понадобится времени? — А когда надо? — Завтра в 10 утра я докладываю на совете старейшин о ходе расследования. Успеешь? — Успею. Заночую на работе, — с готовностью заявил Дельфин. Ты только сам Нине позвони. Скажи, срочное задание, производственная необходимость. А Мика, скажи, посидит с близнецами потом. Завтра. Карл ехидно ухмыльнулся. — Говоришь, маленькие дети счастье?